Глава 11. И один в поле воин, если он ладно скроен. Я вошел в ворота базы гоблинов, держа руки поднятыми над головой. Подсознательно понимал, что этим все и кончится. Как бы ни был зол на Яну, вряд ли я смог бы бросить ее на произвол судьбы и спокойно смотреть, как над девчонкой издеваются. Пусть даже в глобальном смысле ни ее, ни моя жизнь ничего не стоили по сравнению с секретами Антошки и тем, что добывали гоблины. И по-хорошему мне стоило попытаться не дать им сбежать, а не изображать героя. Вот только девушка в заложниках оказалась не той, что я ожидал. Меньше всего я рассчитывал увидеть в лапах врагов ту, которую оставил за многие тысячи километров отсюда, которая должна была оставаться под присмотром наставников военной академии. Но глаза меня не обманывали. Один из магов вытащил на платформу именно Ингу Острожскую, Снегурочку, мою невесту. С самого детства меня учили не отсиживаться за спинами других, а действовать. Дедушка ли, занимавшийся воспитанием внука после смерти родителей, наемники в крепости или батя, уже здесь, в Африке, все они ковали из меня оружие. Клинок, способный нанести удар в самой безвыходной ситуации. И сегодня предстояло доказать, что их усилия были не напрасны, ибо худшего расклада для боя представить невозможно. На данный момент мне противостояли два мага — огненный и ледяной, скорее всего, выше меня рангом. В целом мне было чем их удивить, но все же по суммарной мощи я проигрывал этой парочке вчистую. Если противостояние затянется, и им удастся свести его к обмену ударами, я не поставлю на себя и ломаного гроша. А если учесть, что и кроме них противников хватало, то вся моя вылазка казалась дикой авантюрой, каковой, впрочем, она и была. Ведь добровольно переть под крупнокалиберные пулеметы может только самоубийца. А таких орудий у гоблинов насчитывалось почти с десяток. И ладно те, что на дирижаблях. Пусть они были установлены на вращающихся турелях, но всего два могли вести огонь по центру базы, и при этом шанс зацепить своих был чрезвычайно велик. Другое дело — шагающие металлические монстры, вооруженные двумя пулеметами каждый. В голове всплыло название — большие человекоподобные роботы. Но знания Земли вряд ли могли помочь в противостоянии с подделками гоблинов. Да и если не ошибаюсь, там подобные машины существовали только в фантастике. Реального применения они так и не нашли, проигрывая колесной и гусеничной технике. Хотя поковыряться в конструкции я бы не отказался. Но для этого нужно было остаться в живых, а шагоходы при всей их внешней нелепости выглядели достаточно грозно. Два пулемета могли доставить неприятности даже волхву. Плотности огня хватит, чтобы довольно быстро просадить его аурный щит, а уж если использовать спецбоеприпасы, то и иерарху могло не поздоровиться. Правда, стрелять такими было все равно, что бросаться в противника алмазами, каратов эдак в 10. Но на что не пойдешь для доминирования на поле боя? Последней по номеру, но не по значению, в списке угроз шла нежить. К бою с этим противником я был подготовлен лучше всего, оттого понимал, насколько опасен лич со своей свитой, особенно если в ней танцор лезвий. В принципе, его одного хватило бы, чтобы устроить кровавую баню всем живым. И никакие шагающие железяки не помогут. Недаром даже в Джунго, где оружейное дело возведено в ранг искусства, для борьбы с высокоуровневой нежитью предпочитают нанимать аватара. Архилич, Джаггернаут, Танцор Лезвий — каждая из этих тварей была смертельно опасна, и даже использование спецбоеприпасов не всегда давало нужный результат — быстрое и надежное упокоение. Зато аватары высших рангов прекрасно с этим справлялись. Да чего там, пусть я не был иерархом или хотя бы волхвом, но и то на моем счету уже имелась пара таких тварей, о чем красноречиво свидетельствовала татуировка змеи на правой руке. Кто разбирался в символике наемников, с уважением разглядывал знаки на ее шкуре. Зачастую это помогало избегать конфликтов. К счастью, ни гоблины, ни их маги в этом не шарили, иначе не позволили бы мне даже в ворота пройти. Я бы их понял. Добровольно впускать на охраняемую территорию кого-то, способного помериться силами с сильнейшими тварями нежити, не самый разумный поступок. И зачастую последний в жизни, ибо только аватары могли себе позволить роскошь ошибиться более одного раза. И то не всегда. Кстати, если гоблинам удастся скрыться с добычей, то все аватары окажутся перед угрозой создания оружия, способного не только с легкостью пробивать наши щиты, но и убивать без возможности возродиться. И, по идее, я сейчас должен был засунуть свои чувства в задницу так глубоко, как только смогу, и сидеть в лесу, ожидая подкрепления и не давая дирижаблям подняться в воздух. Равно как пресекать попытки противника покинуть лагерь каким-либо иным способом, включая подкоп и телепортацию. И даже генерал Мороз не посмел бы меня в чем-то упрекнуть. Другой вопрос, что после захвата лагеря нашими войсками я бы пошел и вскрыл себе горло ножиком шамана, чтобы наверняка. Жить, зная, что своими руками погубил любимую девушку, это испытание не для меня. И пусть кто-нибудь назовет меня трусом. Однако я предпочел рискнуть. Поставить на кон все, что имею, и сыграть свою партию. Ведь если выгорит, победителей не судят. Слава и почет мне обеспечены. Ну а нет, так мертвые сраму не имут. Я сделал все, что мог. Двигатели дирижаблей повреждены, связи у них нет. Подниматься на свой страх и риск — дело неблагодарное. К тому же в рапорте, отправленном с внуком шамана к нашим вместе с просьбой о помощи, я ситуацию описал. Так что найти дрейфующий летательный аппарат имперцам проблем не составит. Я на это надеялся. Устройство лагеря я внимательно изучил за прошлые сутки. Слева от ворот располагался загон для рабов. По центру — шахта и платформа, где имелось подъемное оборудование. Дальнюю сторону занимали два дирижабля и временные постройки из контейнеров, в которых держали девушек. Однако вблизи появились некоторые нюансы, что я не учел. В частности, платформа, на которой в данный момент находилась Снегурочка, и удерживающий ее маг льда была слишком высоко, чтобы я мог сходу туда запрыгнуть. Думаю, Тигра справилась бы, но на то она и дочь рода имперских убийц. Я же, хоть слабаком и не был, особыми физическими данными все же не отличался. Разве что реакция после поглощенного камня в разы превосходила человеческую. Собственно, именно на это я и рассчитывал. Ну еще и на способность мыслить быстрее, чем кто бы то ни было. На данный момент сознание было разогнано по максимуму, и окружающий мир воспринимался так, будто я погружен в емкость с густым сиропом. Приходилось рассчитывать и контролировать каждое движение, чтобы ненароком не выдать себя. План был прост. Прорваться к Снегурочке и вместе с ней свалить в джунгли. За пределами лагеря поймать нас будет нереально. Химер для слежки у гоблинов уже не осталось, а аборигены с шаманом во главе знали местность как свои пять пальцев. К тому же всегда была возможность забраться на крону. Для этого подготовили несколько точек, где это сделать можно было практически мгновенно. Программой «Максимум» же была попытка вытащить не только Ингу, но и Яну с внучкой шамана. Однако я отдавал себе отчет, что это уже граничит с самоубийством, ибо одно дело — рывок на выход, прикрытый парой заготовленных сюрпризов, а другое — схватка со всеми силами базы, а главное — с танцором лезвий, сторожащим заложников. Быстро убить эту тварь невероятно тяжело даже в идеальных условиях, а уж когда на каждом миллиметре тебя подстерегает опасность, тем более. Поэтому, хоть я и был настроен попробовать освободить девушек, но не врал себе и понимал, что если при этом шансы на спасение Снегурочки упадут слишком сильно, я брошу Яну и буду вырываться. Как минимум, чтобы увести Ингу в безопасное место. Сам вернусь, чтобы сражаться дальше, вот только вряд ли заложники меня дождутся. Есть подозрение, что именно им придется ответить за все. Такой расклад был крайне нежелателен, однако и избежать чего-то подобного весьма непросто. Слишком крупные силы мне противостояли. «Надо же! Кто к нам пришел?» Маг, держащий за локоть Снегурочку, говорил на имперском с заметным акцентом, но при этом вполне правильно. Создавалось впечатление, что язык для него родной, но его давно не использовали для общения. Не отвечая, я осмотрелся. Мой приход наделал шороху. Появилось чувство, будто меня и не ждали. Хотя это как раз было логично. Профи не подставился бы таким образом. Но, тем не менее, поднявшаяся суета выглядела как минимум странно. Словно половина наемников не понимала, что делать. Шагающие жестянки в количестве 5 штук выстроились в дальней части базы, образуя эдакую живую ограду, делящую территорию пополам. Причем стволы пулеметов и раньше смотрели в мою сторону, а сейчас я прямо чувствовал взгляды пилотов и их желание нажать на гашетку. Позади жидкой шеренги шагоходов суетились бойцы, таскавшие ящики на дирижабль. Судя по форме, к этому припрягли экипажи обоих летучих судов. Видимо, готовились к срочной эвакуации. Только грузили почему-то всего один дирижабль. Это я хорошо разглядел еще с деревьев. То ли второй оставался, за эту версию говорили продолжающиеся работы в шахтах, то ли командующий гоблинов решил валить, забрав наименее поврежденную лоханку, а остальным предстояло выбираться своим ходом. Слишком мало вводных данных, да и особого значения это не имело. Рабов при моем появлении охранники хоть и не затолкали в загон, но оттеснили к стенам. На мой взгляд, так себе решение, ибо на вышках до сих пор было пусто, а сами наемники не знали, в кого целиться. То ли в аборигенов, в угрюмой массы сгрудившихся возле ограды и недобро поглядывающих на своих угнетателей, то ли в меня. «Ты в порядке?» Проигнорировав держащего Снегурочку мага, я обратился непосредственно к ней. «Ян увидела?» На самом деле у меня было много чего сказать Инге, но если выбросить нецензурщину, а материть любимую девушку я считал неприемлемым, там оставались одни предлоги. Так что разборки я предпочел отложить до возвращения, а дома уже вправить мозги воздействием ремня на задницу, раз через голову не доходит. А пока остаться в рамках конструктивного диалога, тем более информация была нужна. «Да», — Острожская тоже сделала вид, что мы тут одни. «Она и черная девочка в порядке. И, Фальк, пожалуйста, ты только не злись, но тигра тоже тут». А вот это было сильно. На секунду я даже потерял дар речи. С учетом максимально разогнанного сознания это очень долго. В голове роились сотни мыслей, но все сводилось к одному. Как? Откуда? И какого хрена? И хорошо еще, что от шока я не смог говорить, а то высказал бы их в разных вариантах и максимально нецензурной форме. «Молчать!» Гоблинскому магу надоело, что его игнорят, и он решил влезть в разговор. «Ничтожество! Ты думал, можно украсть наследие нашего рода и остаться безнаказанным?» Я чувствовал гнев, кипящий в противнике, однако только сейчас заметил несомненное сходство между ним и Снегуркой. Неужели это один из рода Острожских, из тех, кто сбежал в СШГ после опалы, вызванной выходкой Рика? Если бы не новости про Викторию, это бы меня ошарашило. Но теперь я лишь усмехнулся иронией судьбы. Ладно еще свести представителей трех ветвей злополучного рода и не где-нибудь, а в самом сердце Африки. В принципе, после знакомства с Ингой и генералом Морозом я никогда не отрицал возможности столкновения с их родственниками, сбежавшими из страны, и их попытки наложить лапу на наследство от Морозка. Вот только не ожидал, что это произойдет в месте, где без преувеличения решается судьба мира. Однако теперь подобная случайность меня не волновала. Поразмыслить об извивах судьбы я мог и потом, в более спокойной обстановке. А вот откуда тут взялась Стрелкова, а главное, как ее вытаскивать, это были гораздо более насущные вопросы. И если Яну я бы еще мог бросить на произвол судьбы, то отдавать гоблинам и нежити тигру категорически отказывался. Благодаря разогнанному сознанию мне понадобилось всего пара секунд, чтобы прийти в себя и скорректировать планы. Острожев, или кто он там, как раз закончил толкать обличительную речь. Честно говоря, не знаю, на что он надеялся. Как по мне, глупо было ждать, что я вот прямо сейчас расплачусь и вырву у себя камень души. Да он во мне еще не сформировался даже, так что чего хотел отщепенец, я тоже не понимал. А еще мне было плевать. Играть по чужим правилам я не собирался. «Ладно, кто тигра, а кто не лев, дома разберемся». Я вновь проигнорировал мага, обращаясь к Инге и молясь всем богам обоих миров, чтобы она поняла намек. «Ох, берегитесь, доберусь я до вас». В этот момент из контейнеров, откуда гоблины таскали на дирижабль ящики, показалась занимательная компания. Интерес она вызывала своим расовым составом. Я впервые видел типичнейшего, можно сказать, эталонного гоблина рядом с аватаром, эльфийкой и личем. Причем последний не идентифицировался четко, так что вполне мог быть и архиличем. Там визуальная разница была небольшой, а учитывая привычку этого вида нежити кутаться в разные тряпки, так и вовсе сходу отличить было нереально. Разве что последние обычно старались сделать самоходное кресло паука как можно более представительным. Но не всегда, и много доблестных воинов сложили головы из-за того, что недооценили силу противника. Позади виднелась пара верных, на фоне экзотической компании, уже не выглядевших так уж необычно. Ну, здоровые, даже чересчур, но в целом ничего особенного. Другой вопрос, что именно эту парочку я хорошо знал. Это в них я заложил магические мины. Служба в армии дала мне доступ к различным магическим техникам и рунным цепочкам, и пусть они были низких рангов, этого хватило, чтобы пополнить арсенал. Например, активатором по радиосигналу. Для меня, как электромага, подобное было находкой. Правда, в совершенстве я эти приемы еще не освоил, и потому там, где нужен был стопроцентный результат, приходилось пользоваться проволокой. Но сейчас выбора не оставалось. Окинув диспозицию взглядом еще раз, я активировал взрыватели. Игра началась.